Пустынники-верижники толковали и так, и сяк. Особенно старался в том пустынник апостол Елисей. «Грядет, грядет великая напасть», — вещал Елисей по землянкам, хаживая к верижникам. «Сам духовник в отступ пошел от древней веры. Погибель будет. Сам зрил того нечистого, упрятанного под Макеевой телегой. Курицу жрал, и масло по бороде текло. Откель масло. Еретичка Ефимия оскоромилась. И пошло, и понеслось среди верижников. Не зрить нам, беловодьюшка. Нечистый барин чай в церковь поповскую поведет, кукишем креститься заставит. Ой, худо, ой, худо!» Дошел вопль и до старца Филарета. Созвал он на тайное моленье в свою избу, избранных Богом и самими верижниками верных апостолов, в том числе неистового кривоносого Елисея с гирею на ноге. Зажгли 12 свечей у древних икон, помолились по уставу, расселись вокруг стола духовника, а потом начали разговор. «Сказывайте волю Иисуса», — потребовал старец, — «глаголь святой Елисей». Елисей вышел на середину избы, опустился на колени и, воздев руки к иконам, возопил. «Сатано округ рыщет, погибели наши ищет, святейший наш батюшка Филарет. От барина того погибель будет». Так же, Филарет помолился, глаголь дали. «Слыхивали, посох духовника обещал щепотнику», — намекнул Елисей и замер, ожидая слова духовника. Духовник ничего не ответил, обратился к апостолу Тимофею. «Сказывай, преблагостный Тимофей, кто рек при щепотнике Филаретово имя? На чью ладонь положил тайну Святого Церковного Собора? Чьему имени при щепотнике хвалу воздавали, сказывайте?» «Елисей, батюшка Филарет, он рек имя. Он, — ответил длиннющий апостол Тимофей. — Бес попутал, каюсь, батюшка, бухнулся лбом о земляной пол апостол Елисей. Тайна на чужой ладони, чья тайна? Сказывайте. Иудина, батюшка Филарет. Как быть топереча? Гнать ли щепотника сатайной в Аполе, в сатанинский мир, а ли у себя оставить, да под надзором покель держать?» Порешили держать пока под надзором, тем более барин тяжело захворал, и Бог даст сам приставиться на суд Всевышнего. Ну, а если выживет? «Не вводи нас в искушение, Господи!» — помолился батюшка Филарет со своими апостолами. «Бог послал искушение, Бог даст прозрение. А тебе, святейший апостол Елисей, сказываю, многими скорбьми подобает войти во Царство Небесное. Если Господь призовет меня, тебе носить посох духовника. Аминь». Апостол Елисей от такого общения лишился речи и до того обессилел, что еле выволок ноги из моленной судной избы старца. Каждый из апостолов невольно подумал: настал час для Елисея, теперь ему надо торопиться, аминь отдать. Господи, помилуй раба Божьего. Сам раб Божий едва дополз до своей землянки, хворь будто пристала к старым костям. Духовник меж тем долго еще после тайного моления со своими апостолами отбивал земные поклоны. «Смута, смута зреет в общине нашей, Господи!» — стонал Филарет, воззрившись на иконы. «От Юсковского становища смута идет, от ехидной Ефимии смрадом тянет. Повергнут иуды веру древних христиан, и расползутся все по сатанинскому миру, яко поганые крысы по земле. Как единая крепость держать, Господи, огнем ли сжечь еретиков, али в реке живьем топить? Еретичку сожгли, во грехе не покаялась, апостола Митрофана на огонь волокли, глаголил святотатство. Как жить, Господи?